Глава вторая. Тобиас. Он сидит на крыльце и забавляется тем, что кидает тоненькие веточки бродяге, их дворняге. Бродяга заливисто гавкает, ловит веточку и тут же уничтожает ее. Он улыбается. Потом поднимает взгляд. По улице идет девочка. Та самая, смешная. Снова. «Ты!» Она улыбается ему. «Видишь, я все-таки нашла тебя». Да, прошел целый год. Весна успела смениться новой весной. Девочка повзрослела. Она снова одна. Только платье уже идеально чистое, и на лице нет следов слез. «Что ты здесь делаешь?» спрашивает он изумленно. «Пришла к тебе, как и обещала. Эмерансы всегда держат слово». И она поднимает голову. Гордо. А потом вдруг встряхивает ею, и по плечам рассыпаются непослушные золотые кудри. «Постой. А как же ты нашла дорогу?» «Увидела, куда каждый день ходит наша Минни. Это прачка. У нее здесь семья. Я убежала от няни, пошла за Минни и нашла тебя». «Но тебе же влетит». Он смотрит на девочку и не может насмотреться. Такая она чистая и красивая посредине этой грязной и вонючей улицы. «Ну и что? Я ведь обещала найти тебя», — говорит она упрямо. И от этих слов ему почему-то становится радостно. Хотя она аристократка, а еще совсем малявка. «Ну вот он я», — улыбается он немного насмешливо. По крайней мере, ему, 12-летнему мальчику, так кажется. «Может, пригласишь меня домой? Няня говорит, что держать гостей на улице недостойно для джентльмена». «Но я не джентльмен». Тут же вскипает он. «Вот еще будет она ему указывать, малявка мелкая. И не смей мне указывать, и не буду я с тобой общаться». И он специально отворачивается и уходит в дом. И даже дверь за собой закрывает. А потом вдруг возвращается. Девочка не найдет дорогу домой без него. Он открывает дверь, боясь увидеть что угодно. От пропавшей девчушки до зареванного лица. Но нет. Она стоит и спокойно смотрит на его дом. Такая необычная и красивая. Он такую никогда не видел. «Ты еще здесь?» произносит он нарочито грубо. «Я же сказала, что пришла к тебе». «Ты хоть думаешь, что делаешь?» — шипит он. «Здесь может быть опасно. А если бы я не вышел к тебе?» «А ты мог?» Странная растерянность мелькает в глазах, почти страх. Боже, неужели она настолько доверчива? Молнией его пронзает дикая мысль. Ему хочется защитить ее. От кого и от чего — он пока не знает. «Нет, конечно, не мог», — бурчит он. «Это я просто дурачился». «Я так и думала», — сияет она. А потом начинает болтать. Про няню, отца, про подругу Лизи и маленькую собачонку Виви. Он слушает ее и невольно улыбается. Снова этот сон. Не было ни дня, чтобы ему не снились сны. Всем читающим они снятся. Но обычно те видят во снах обрывки чужих воспоминаний, то, что потрясло их больше всего. И только он раз за разом видит свои. Те, что хотел бы забыть и не может. Те, что хранит, как драгоценный камень. Те, что составляет его суть, его самого. Он наспех позавтракал. Еда уже давно не имела вкуса, а утренний кофе казался горьким. Как нелепо. Он никогда не любил кофе. Кто бы знал, что этот напиток единственный способен поднять его с утра и заставить идти на работу, которую он ненавидел и к которой привык за эти годы, как привыкают к неудобной одежде. Дорога до университета заняла ровно 30 минут пешком. Он засекал. Его уроков сегодня нет. Читающие не горят желанием обучаться у него. И правильно, дар либо есть, либо его нет. А все это обучение выеденного яйца не стоит. но он все равно приходил в университет ровно в 9 утра. Разбирался с бумагами, готовил отчеты. Его Величество Король Ричард любил загрузить его работы сверх меры, а работать он любил в своем кабинете, когда никто не отвлекает. Но сегодня, видимо, не судьба. В дверь постучали. «Войдите». Дверь приоткрылась, и вошел один из студентов, без дара. По крайней мере, на своих уроках он его не видел. Вошел и встал молча, переминаясь с ноги на ногу. «Если вы что-то хотели, выкладывайте. Если нет, прошу покинуть мой кабинет и впредь не входить в неурочное время». Тобиас поднял на мальчишку глаза. Тот стоял, кусая губы, и, наконец, решился. «Профессор Риттер, у моей знакомой открылся дар читающий, и лекарь направил ее к вам для обучения», — выпалил, наконец, он. «А вас не учили, что нужно сначала представиться?» «Фредерик де Верси», — мальчишка покраснел. «Богатый и знатный род, местная аристократия, чтобы ее». Тоби скривился, словно съел кислое яблоко. Он ненавидел яблоки и глупых студентов. Но, кажется, они действительно несколько раз встречались в университете. «Господин де Верси, а каким образом это касается меня?» «Ну...» Мальчишка замялся. Наблюдать за его попытками объяснить важность возложенной миссии было скучно. «Исцеляющий тело сказал, что вы один из сильнейших читающих, и поэтому надо обратиться к вам». «Вот как. А это уже интересно. Кто из исцеляющих смог признать его силу?» «И что мне это даст?» Тобиас забавлялся, издеваясь над этим мальчишкой. «Как это?» Де Верси выглядел совсем растерянным. А еще он злился. «Вы профессор. Вы не имеете права отказывать в помощи». «Иначе что?» «Я буду жаловаться королю». Мальчишка сжал кулаки. «Жалуйтесь». Тобиас отвернулся и отошел к окну. Де Верси не уходил. Упрямо маячил за спиной. «Господин Де Верси, если вы договорили, идите. Не стоит отнимать мое драгоценное время». «Значит, ваш ответ — нет?» Мальчишка едва сдерживался, видимо, хотел оскорбить его. Он знал, что у них в головах и что на языке. «Игра. Они знают, что мы знаем». Тобиас откровенно зевнул. «Предки, как же ему скучно». «Мой ответ зависит от разумности ваших доводов. А если вы за столько лет не смогли нажить ума, чтобы найти эти доводы, то это не моя проблема». Де Верси помялся еще немного, а потом вдруг выдал. «Но она ведь умрет, если не начнет обучение». «С чего это?» «Так сказал исцеляющий тело. У нее вдруг открылся сильный дар». «Такого не бывает». Тобиас скривил губы. «Вдруг и сильный дар. Пусть мальчишка дурит голову кому-нибудь другому». «Неужели вам не жалко девушку?» Мальчишка смотрел на него глазами побитой собаки. «За девчонку свою просит? Или за сестру?» Что-то кольнуло в груди и пропало. Ему давно уже все равно. «Ни капли. Жалость, господин де Верси, одно из самых вредоносных чувств. Зарубите себе на носу. Эта истина вам еще пригодится». «Вы чудовище!» — выдохнул мальчишка. «За оскорбление преподавателя штраф и предупреждение». Тобиас шагнул к нему и встал так близко, чтобы мальчишка его ясно видел. «Хотите вылететь из университета? Продолжайте бросаться словами. А не хотите? Подумайте головой. Она вам для того и дана». Де Верси сжал губы. Показалось, что этот мальчишка ударит его. Но он просто развернулся и буквально вылетел из кабинета. Тобиас кинул ему вслед. «Ваша подружка может подойти ко мне завтра после уроков. Примерно час я свободен. Если опоздает, Пусть ищет другого читающего. Если мальчишка услышит, он посмотрит его подружку. Если нет, его проблемы. Джейн. Она лежала в постели и вертела медальон. Интересно, как давно на нем появилась трещина. Обычно гладкую поверхность камня прорезала трещина. А еще медальон никак не открывался, хотя небольшая щель в нем была. Сколько Джейн себя помнит, она всегда его носила. И даже очнулась в тот жуткий день с медальоном на шее. Дядя сказал, что это подарок на память от отца. Он помнит, как отец надевал на нее медальон и наказал никогда не снимать. И Джейн не снимала. Ближе к вечеру пришел дядин поверенный с бумагами. Она уже могла полусидеть на кровати, но все равно отложила бы это дело на несколько дней. Однако бумаги надо было подписать срочно. После ухода поверенного ее никто не беспокоил, оставив на попечение собственных мыслей. И мысли эти были совсем невеселыми. Встречаться, а тем более брать уроки у профессора Риттера, Джейн категорически не хотела. Ей хватило этой встречи на всю оставшуюся жизнь. Хотя одна встреча ничего не изменит, а об уроках она попросит других читающих. И все-таки это было как гром среди ясного неба. Она читающая? Джейн не могла прийти в себя. Все казалось нелепой шуткой. Она ведь знала, жизнь читающих не сладка. Дар накладывал сотни ограничений. Она могла дотронуться до кожи, до пальцев, случайно упасть на кого-то и увидеть его всего, целиком, его прошлое и его воспоминания. Но это, конечно, при условии, что у нее сильный дар. Джейн надеялась, что он малюсенький, словно искра. Она даже представляла эту искру где-то глубоко внутри себя. Про читающих не говорят лишний раз. Их боятся едва ли не больше исторгающих энергию. Но ее всегда интересовала эта сила, что является одной из составляющих мира. Она даже нашла книги по истории. Правда, и там не было сказано, откуда взялись четыре касты, четыре различных по своему типу волшебства. Исторгающие энергию, читающие души, исцеляющие тело и создающие иллюзии. И если первые три с завидным постоянством рождались на свет, то создающие иллюзии в один прекрасный момент исчезли, растворились в своих иллюзиях. В этом и была опасность дара. Исторгающие могли исторгать огонь. Немного больше силы, и человек сгорал изнутри, весь без остатка. Поэтому в большинстве случаев исторгающие состояли в королевской гвардии и давали присягу королю. Присягу, которую замечательно нарушили 6 лет назад. Джейн читала об этом, но не вдаваясь в подробности. Думать об этом было страшно. А если бы она не забыла тот день и события до него, то, скорее всего, и вспоминать. Читающие души могли заблудиться в коридорах чужого сознания и не вернуться обратно. Про вред исцеляющих она не слышала. Но их дар был призван исцелять тела, а там ведь тоже можно напутать так, что сделаешь только хуже. Вот и приходилось всем владеющим даром обучаться. Или в частной школе для одаренных, или нанимать учителей. Но она уже выросла из школьного возраста. Джейн вздохнула. Ясно, что ничего не ясно. Откуда у нее вдруг взялся дар? Разве он не открывается в детстве? Больше вопросов, чем ответов. И она была уверена, что профессор Риттер не ответит ни на один. Сутки, как и предписывал господин Лестер, она провела в постели, маясь от скуки и не зная, чем себя занять. А к вечеру пришел господин Диверси. «Доброго вечера». Он улыбнулся, и Джейн снова поймала себя на мысли, что он ей нравится. «И тебе». Она кивнула Фредерику. «Ну что, получилось договориться с профессором?» «Он будет ждать тебя завтра после уроков». Господин Диверси нахмурился. И даже не спрашивай, чего мне это стоило. Почему же, если он так несносен, его не уволят? Не знаю. Ты же слышала, что он самый сильный читающий. Словно нехотя выдохнул Фредерик. Но это не отменяет того, что, будь оно возможно, я бы первый поставил его на место. Юноша сжал кулаки. Он замолчал. Джейн сочувственно посмотрела на него и постаралась перевести разговор на другую тему. Делать ей больше нечего, кроме как обсуждать с утра до ночи профессора Риттера. И все-таки спала она плохо. Всю ночь ей казалось, что она бродит по каким-то серым коридорам и никак не может из них вырваться. И в каждом из них она встречала профессора. Вот только вместо того, чтобы помочь, он уходил, оставляя ее один на один с серым туманом. Она встала совсем не выспавшаяся, посмотрела на время и охнула. Чтобы успеть к профессору после занятий, надо было очень сильно поспешить.